солнце может быть опасным. Хотя лето уже прошло, погода стояла еще жаркая, поэтому врач начала обучение с рассказа о солнечном и тепловом ударе. Он случается из-за перегрева организма, и чем дольше на человека воздействует высокая температура, тем большую опасность это представляет для его жизни. Поэтому если вдруг в жару ты почувствовал себя плохо, немедленно зови на помощь. Как распознать тепловой или солнечный удар? Если, находясь на солнце или в жарком месте, ты внезапно почувствовал слабость, тошноту, у тебя разболелась голова, начался озноб, возникает шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, темнеет в глазах, немедленно сообщи об этом взрослым. Такие симптомы — первые признаки теплового или солнечного удара. Перегрелся — охладись. Если ты почувствовал симптомы теплового или солнечного удара, как можно скорее уйди с прямых солнечных лучей в тень или прохладное помещение и ляг так, чтобы голова была приподнята. Ослабь ремень и расстегни или сними одежду. Твоя главная задача — как можно быстрее снизить температуру тела. Приложи к голове холодный компресс, тело разотри холодной водой или обернись влажной простынёй. Выпей холодной воды или охлажденного чая. Береги себя в жару. В жаркую погоду обязательно носи легкий головной убор. Одежда должна быть светлых тонов и пошита из натуральной ткани. Избегай прямых солнечных лучей. Играй в тени, особенно в полдень, когда солнце греет особенно сильно. Пей больше воды, лучше всего негазированной или минеральной. Сладкие напитки в жару не утоляют жажду. Ешь больше овощей и фруктов и меньше жирной и тяжелой пищи.